«Это он?» — с ужасом чуть опустил руку он, вглядываясь в пыль впереди, даже через нее угадывая присевший с упором на воткнутый в пол меч силуэт черных доспехов. Клинок меча горел синим пламенем, а сам его доспех, его шлем, даже длинный плащ за его спиной, все это было черным, и покрывалось таким же черным пламенем. Череп чудовища смотрел на героев над самой сжимающей рукоять меча рукой, и только еще через застывшую во времени секунду он поднялся выше, давая понять, что то был лишь элемент шлема, открывая под ним взору героев лицо врага. На Кайлу и Теодрама устремился взгляд уже куда страшнее, взгляд поглощенных синим пламенем холодных глаз, что сразу потопило их в пучине бездны своей тьмой. Он медленно поднимался по весь рост, с треском и шепотом своего пламени доставая меч из пола, сбитыми картинами прошлого возвращая напуганную Кайлу во времена, что той старательно забывались, но теперь сияли перед ее дрожащими глазами с новой силой. Огонь, кровь, мертвые тела ее родителей, и тот самый злобный взгляд, что сопровождал ее захлебывающийся в слезах плач в том прошлом. Тот же страх, пронесенный со скорбью через время глубоко в груди. Развернувшийся в Эмансине спектакль подходил к завершению. Осталось лишь последнее действие, и его знаменовал ужас. Глава 6. Треск соборных стен. Кайла не двигалась, лишь с ужасом наблюдая, как с шепотом и треском черного пламени поднимается во весь рост убийца ее семьи, замороженная его замораживающим кровь взглядом, скованная по рукам и ногам страхом. Теодрам продолжал трясти девушку за плечо, пытаясь привести ее в чувство, и сам уже напуганный видом грозно давящего на него злобным взглядом думы. Враг резко перехватил меч обеими руками, занеся его справа, со взмахом поглотив часть пола под собой рядом черным пламенем. Он не мешкал, и вот-вот собирался броситься в атаку. До казни оставались лишь считанные секунды. «Кайла!» Почти в самое ухо девушки отчаянно крикнул Теодрам, в оборонительной стойке поднимая перед собой мечи, закрывая собой девушку. Но взгляд Кайлы был прикован к глазам убийцы. Теперь она только всхлипнула. Не моргнув и глазом, со звоном металла монстр бросился в атаку, в рывке разломав уже потрескавшийся под собой пол, занося меч справа для удара. Теодрам рванул ему навстречу, зарядив тяжелые мечи мощным слоем красного пламени, встречая ими заряженный черным пламенем длинный меч Думы. Он ударил двумя мечами одновременно, и Дума ударил ему навстречу, озаряя весь зал собора взрывом двух огней, оглушая своих врагов грохотом и треском, одной ударной волной отталкивая героев назад, еще сидящую Кайлу и вовсе отбрасывая на пару метров. В пыли разрушенного ударом пола Теодрам с криком собрал новые силы в своем оружии и, оттолкнувшись обеими ногами от пола в рывке, ворвался в пылевую завесу новым ударом сначала левого меча, затем догнав его правым, используя инерцию тяжелого оружия для разгона замахов. Дума отскочил от первого удара, а во второй подскочил над самым мечом юноши, вращаясь уже в воздухе, завершая вращение ударом при приземлении, разворачивая противника при блоке лишь правым мечом, тут же подскакивая к нему в полуприсяде справа, продолжая атаку. Отброшенная в сторону Кайла с усилием оторвалась от пола, на который была отправлена ударной волной первой атаки врага, но так и не нашла в себе решимости вступить в бой, лишь наблюдая за ним со стороны, пронизанная будто иглами страха, уже буквально прибившими ее к полу. Полыхая синим пламенем, глаза Думы бешено дергались под шлемом, сопровождая острым словно бритва взглядом каждое движение противника, сбивая каждую его атаку, ловко сокращая дистанцию, позволяя ему даже перехватывать мечи юноши под самую рукоять гардой своего меча в форме черепа, буквально отталкивая противника назад, проводя атаки с максимальной для своего длинного меча дистанцией для большей эффективности. Его удары были чудовищно сильны, и Теодрам едва ли мог полностью блокировать их мощь. Он едва ли успевал даже уклоняться от тех атак, и тем более не находил времени для контратаки. Дума был минимум на 3 головы выше своего противника, и втрое его шире из-за толстого доспеха. Даже ранить нечто столь огромное было тяжело, и Теодрам никак не думал, что подобная туша может быть настолько проворной и подвижной в бою. С каждой секундой он терял все больше сил на использование красного пламени, чтобы защищаться от черного пламени Думы, и с тем сдерживать ударную силу подкрепленных тем пламенем атак. С каждой секундой его шансы на победу не таяли, а становились очевиднее, ведь он с самого начала не имел шансов на победу в столь неравной и яростной битве. Со звоном металла как собственных мечей, так и красного пламени, схватка продолжалась всего с десяток секунд, И Теодром несколько раз громко повторил имя напарницы, все еще не способной прийти в себя даже при лицезрении подобной звенящей пляски пламени и искр перед самыми своими глазами. Дума стремительно бросался в атаку, смертоносный и искусный воин, страх всей ее жизни, теперь желающий убить даже ее возлюбленного. Он пытался уничтожить все, что она любила. Даже Теодром не мог совладать со шквалом атак этого монстра, сопровождаемых его ледяным тяжелым взглядом, тисками давящим на самое сердце. Юноша буквально не мог коснуться даже его черного доспеха. Даже он горел неуязвимым пламенем. Одна неудачная атака за другой, и руки юноши заметно ослабли от блокирования атак противника, с чем скорость его реакции на новые атаки падала, а в глазах место рядом с красным пламенем все больше разделяли страх и отчаяние. Мощный толчок закованного в броню плеча Думы сбил последнюю атаку Теодрама, как раз поднявшего в рывке мечи над собой, открывая всю его грудь для новой атаки врага, которую тот тут же обрушил на юношу ногой с разворота, оттолкнув его еще дальше, отчего тот едва не потерял равновесие. Не теряя концентрации, он успел поднять мечи в обороне, и так заблокировал последующий колющий удар меча Думы в самое свое лицо, тут же оттолкнув оружие врага в сторону, с замаха на развороте желая не только ударить того мечами, но и залить его мощным слоем красного пламени, дабы прожечь защиту врага под удар самих мечей. Маневр юноши не удался, ибо первым свою атаку закончил куда более проворный и сосредоточенный Дума. Воспользовавшись инерцией своего оттолкнувшегося от оружия Теодрама меча, он скакнул к тому вперед, в окончании поворота острия меча назад атаковав вперед лишь рукоятью, как следует прицелившись при этом в лицо на секунду открывшегося юноши. С отвратительным хрустом из вспышки черного пламени раздался резкий крик боли, и заливая собственную одежду и лицо кровью Теодром отскочил назад. В его глазах заиграли зайчики, а от боли трещали зубы, с чем сердце его забилось в разы быстрее, и выдохнуть он смог лишь ртом, ибо носом дышать больше не мог. Всего одного ловкого удара Думы хватило, чтобы вдребезги разломать переносицу юноши, сломав ему нос, и едва ли не пробить сам череп. Теперь он был в ярости, и проскользнувшая под веки от разбитого носа кровь окончательно залила его глаза. «Чтоб ты сдох!» В гневе злобно скрипя зубами, хрипло от сломанного носа, вытер с лица текущую из раны кровь Теодром. Дума продолжал наступать, и время даже на пару слов юноши использовал для новой атаки в прыжке, ударив того со всей силы сверху. Силы Теодрама таяли, но враг ни на секунду не останавливался для передышки. С хрустом и вспышкой черного пламени меч Думы ударился о поставленные в защите крестом над головой юноши мечи, заливая воздух вокруг него жутким шепотом будто самой смерти, топя пламя врага будто в самой бездне. Разница в силах между ними была слишком велика, и, тем более будучи настолько высоким, сверху мечом Дума давил на мечи Теодрама обеими руками с невероятной силой, и мечи его врага постепенно и быстро опускались, занося меч клинка бездна, как топор палача, над самой чернявой головой его жертвы. С тяжелейшим дыханием и дрожью, краснея от напряжения, всей силой своих мускулов юноша давил снизу мечами на горящий тьмой меч врага, с тем заливая всю свою куртку, как и весь рот, кровью из перенапряженного носа. Он понимал, что ему не выдержать подобного напора, и бесчеловечный взгляд Думы висел уже в сантиметрах над самой его головой, давя еще сильнее, разжигая в юноше все больший ужас. Нет, через стиснутые до предела зубы разносился тихий и злобный крик никак не сдающегося юноши. Только не так, за спиной врага мелькнуло зеленое пламя. Реакция Теодрама выдала всевидящему взору врага появление второго его противника позади себя, и он лишь чуть наклонил голову, зажигая в глазах будто новую злобу и ненависть, даже сильнее таковых в бою с одним Теодрамом, ей подкрепляя желание убить всех, кто посмел бросить вызов его террору. Но и в глазах Кайлы за его спиной отчетливо полыхала злоба. Вид ее друга был слишком ужасен, и картина его окровавленного лица плотно засела в ее голове, что и смогло вырвать ее из лап страха, бросая само ее тело с дрожью в бой. В лесу они с Теодрамом уже бывали в подобной ситуации и знали, что нужно было сделать. Единственное но, их врагом был уже не глупый Арт, а совсем другой, куда более подготовленный к бою монстр, и их маневры заранее продумывались им на несколько шагов вперед. Одним мощным движением своего оружия Дума окончательно пробил защиту мечей Теодрама, рубанув вниз вместе с мечами, оттолкнув и его попавшую под удар голову, тут же разрубленную мечом на пару сантиметров. Толчок мечем вниз Думаса проводила и движением вниз всего своего тела. Так подстроившись под высоту, направивший свой удар ровно в спину чуть выше пояса врага Кайлы, чуть отскочив назад под самую грудь девушки, одной только оторванной от меча рукой перехватывая удар под правую руку противника. Железная хватка Думы на мгновение парализовала обозленную Кайлу, в злости потерявшую важную миллисекунду своей реакции, теперь совсем бессильную против новых действий врага. Резко разгибаясь во весь рост, он рванул ее за руку вверх, поднимая ее в воздух словно перышко, затем с грохотом ударив ее всем телом о пол впереди. Вскрикнув от боли, ударившаяся от пол спиной плашмя Кайла приземлилась частично на Теодрама, той прибитого самым сломанным носом снова к земле, в боли от того едва, на мгновение, не потеряв все тело в болевом шоке и анемии. Глаза Кайлы мелькнули зеленым пламенем на тут же поднявшийся над ними обоими меч Думы, готовый вот-вот пригвоздить их вместе одним ударом к земле. Теодрам резко толкнулся руками назад о пол перед собой, выскакивая из-под уже приподнявшейся на месте Кайлы, избегая атаки врага. Но удар все равно был нанесен, и зал вибрирующим на стенах эхом залил душераздирающий крик Кайлы, даже извиваясь в уклонении, получивший удар меча в плечо рядом с горлом, куда изначально целился Дума, пропуская в собственное тело холодную сталь оружия и холод черного пламени врага. Кайла, забыв в ярости боли и упадок сил, Теодрам рванул на помощь подруге, из плеча которой Дума уже достал свой жуткий меч, тут же занесенный над головой девушки снова, уже готовясь пробить ее прямо между яростных изумрудных глаз. Теодрам ударил пламенем вперед, понимая, что не успевает сбить атаку врага собственными мечами, растворяя на секунду неподвижного Думу в яркой алой вспышке, готовясь уже из последних сил атаковать его теперь, защищая Кайлу хоть ценой собственной жизни от страшной судьбы. В рывке он нанес мощный удар по только проявившимся в черном пламени на фоне алой вспышки доспехом врага справа, вложив в один удар все свои силы, будто добавив им силы из собственной злобы. И, коли он ударил по Думе через собственное пламя чистой злобой, он тут же оказался ей ослеплен, и не успел понять, почему враг не отразил его атаку, ведь наверняка прекрасно ее видел даже через пламя юноши. Красное пламя было вмиг поглощено черным только в доспехах самого Думы, и новая атака мечами Теодрама слишком растворилась в его собственной прошлой атаке, чем и воспользовался Дума. В мгновение ока он резким рывком подскочил под правый бок противника, сверкнув на того синим пламенем своих глаз, мгновенно одолевая в сердце юноши злобу, на мгновение пронзая его испугом, от которого тот и попытался тут же уйти новой атакой. Оба его меча были слева, и он был растерян, в то время, как враг его был до предела сосредоточен, и его непоколебимо безжалостный взгляд сопровождал всю новую атаку противника от момента удара одного меча в голову врага, до момента, который хотел использовать себе во благо сам Дума. Теодрам использовал в бою тяжелые мечи, но с текущим уровнем сил, подкрепленным кровопотерей, не мог быстро бить сразу двумя мечами без использования инерции от их массы. Удар левым мечом мог только сопровождать удар правым. Едва правый меч прошел над головой Думы, и за ним юноша увидел его глаза, его сердце остановилось. Меч монстра уже был занесен снизу, удерживаемый обеими руками, на мгновение останавливая время, позволяя юноше самому осознать свою судьбу во взгляде врага. И через это же мгновение зал залил отвратительный визг боли. Левый меч Теодрама упал на пол чуть приглушенным на рукояти звоном металла, а из самой левой руки юноши фонтаном ударила кровь. Всего в одно мгновение подловленная на атаке мечом Думы кисть левой руки его жертвы была отсечена по самое запястье вместе с удерживаемым ей мечом. Заливаясь раздирающим уши криком нестерпимой боли, едва не теряя сознание в агонии, он упал на колени, бросив меч из правой руки рядом, самой рукой хватаясь за левую руку, в напряжении всего тела крепко ее пережимая. Его вмиг потухшие угольные глаза бешено бегали в орбитах от боли, и, с тем, под слоем крови из носа хрустели от боли его раньше белоснежные, теперь залитые кровью зубы. Кровь уже не так струилась из руки, как в мгновение после удара, но поток ее все равно был очень силен, и от ее потери юноша лишь чудом не терял сознание, пускай и было оно уже окончательно ей поглощено. Потерянным в пропасти ужаса взглядом он взглянул вперед, над собой, под самой луной окна далеко позади, встречая хладнокровный и расчетливый взгляд Думы, потопая в ледяном море его вечной жажды крови. Все тело бедолаги было парализовано, сковано отчаянием, без проблем читаемым в дрожащем взгляде его совсем пропавших в крови глаз, уже не способных больше излучать красное пламя. Меч Думы, как настоящего инквизитора бездны, мгновенно поднялся над его врагом, и он явно не собирался ждать с исполнением своего приговора. У Теодрама больше не было сил сражаться, и воля его была уничтожена. В жизни у него было невероятно много желаний, и только одно из них сбылось, когда он встретил еще тихо лежащую на полу рядом Кайлу. Но он так и не узнал, кем был, пока не потерял память. Теперь это было неважно, тем более, что в смерти, как говорят, все мы равны. Его звенящее в ушах дыхание остановилось, как и его сердце, принимая свою судьбу. Его ждала смерть. Потонувший во тьме вспышкой пламени зал залил гул эхо всего одного мощного удара, с чем по полу его разлилась кровь, ударами ее капель нарушая покрывшую его теперь глухую тишину. Но кровь не только капала на пол, но и кипела внутри того, кто ее терял. Вовсе не свет в конце туннеля осветил глаза Теодрама, возвращая им собственный едва заметный свет. Лишь через пару секунд он разобрал в звуке треска металла и ударов капель крови совсем перед собой злобное шипение будто дикого зверя, чувствуя и прикосновение к своей груди чьей-то спины. Он тут же потряс головой, воспаленным от страха мозгом понимая, что еще жив, и удар меча Думы вовсе не причинил ему вреду. Все еще остекленевшими глазами он смотрел вверх, на застывший в воздухе над ним меч Думы, дрожащий на месте с напряжением от давления вниз, сдерживаемый мечом его врага. Кайла смогла сдержать его атаку секунды назад, пускай и не смогла ее отразить. Черное пламя проскользнуло вниз при столкновении их мечей, и девушка никак не смогла от него защититься. Кровь стекала от самой ее груди к полам формы, там же капая на пол. Едва заметный от сил врага свет зеленого пламени еще сопротивлялся непроглядной тьме черного пламени Думы, рождая в его глазах удивление, пусть и не развеивая в них тьму. Удар врага был принят девушкой в присяде на меч, удерживаемый справа за рукоять, а слева рукой толкаемый в кромку клинка. Ее сил было недостаточно, чтобы отразить всю его мощь, и инерция бросила ее на колени, с чем сами их мечи застыли в воздухе под давлением рук своих хозяев. Лицо девушки выглядело ужасно, будто сама она была уже не человеком, а настоящим монстром, до жара во всем теле кипящим от злобы и ненависти, чуть приоткрыв рот, открывая своему врагу злобный оскал. Кровь покрывала все ее тело от груди до живота, неумолимым потоком бегущая из будто разлома своего тела под формой, вызванного прикосновением к ней плотных сгустков пропущенного при ударе вниз черного пламени. Ранение лишь выглядело страшно, но в действительности было не слишком серьезно, пусть и при ранении плеча грозило Кайле возможной смертью от кровопотери. Нечто белое под кровью краешком выпирало из левой части ее груди, где и собрал большую свою мощь удар Думы. Внутренние органы и важные кровеносные сосуды, в отличие от того ребра, были не задеты. Если бы она могла быстро перевязать себя, остановить кровь и обработать рану, но она не могла. У нее просто не было времени, и уже почти не было сил. Хватка меча Думы крепла с каждой секундой, пускай само оружие его еще не двигалось, тем более не способное быть отброшенным назад даже всей силой Кайлы. Силы покидали руки Кайлы, и оружие ее врага постепенно приближалось к ее голове, взор злобных глаз которой еще был устремлен только в глаза ее врага, все еще больше всего на свете желая его смерти, но уже не способный даже сопротивляться его силе. Дума не боялся злобы Кайлы, в нем уже не было ничего от человека, и его взгляд точно человеку не принадлежал. Это был одержимый злобой монстр, желающий убивать, ломать судьбы, весь мир скрывая под пеленой своей ненависти к нему, отвергнувшему бывшего героя людей, сделавшего из него врага собственного рода. Он был слишком расчетлив, чтобы мучить своих жертв, и всегда наносил удары мечом лишь с целью убить врага. Даже теперь он жал на оружие со всей своей силой, возвышаясь над Кайлой с и без того немалым преимуществом, постепенно со звоном сдвигая ее меч вниз, готовясь в любой момент нанести ей последний удар. Заливая плечо девушки кровью, поврежденная рука Теодрама прижала ее к груди юноши, и с тем, ударом будто новой надежды, вспышкой красного пламени меч из его правой руки ударил по мечу Думы снизу, останавливая его движение. Его глаза уже не горели никаким пламенем, и даже злоба Кайлы быстро испарялась вместе с ее силами. Ее все больше поглощали печаль и боль, а с тем на глаза ее медленно наворачивались слезы отчаяния. Она больше не видела надежды на спасение, и только печальнее был в ее размывающихся слезами глазах образ пламени ее друга. «Прости, любимый», — тихо шептала она, опустив глаза, теперь не выдерживая взора смерти сверху синего пламени глаз своего палача. Слезы бежали по ее щеке, и руки ее уже начали медленно опускаться. «Ты не должен был умереть здесь из-за меня. Время умирать еще не пришло. Не этого я тебе обещал». С хрипом он дышал совершенно сбито и тяжело, с каждой секундой только сильнее нажимая на оружие, сдерживая натиск думы, левой рукой крепко обнимая Кайлу между раненым плечом и грудью, лишь бы не нажимать на ее раны. Недавно он думал, что может позволить умереть себе. Пускай так, но он не мог позволить умереть Кайле, и вовсе не для того он ее встретил, чтобы так просто все потерять. Красное пламя на его мече гасло, с чем гасло и сознание. Лишь крохотная часть его сил уцелела, и он с самого начала боя ждал момента, когда сможет использовать их с максимальной выгодой. Так, как его учил Серпион, он чувствовал жар, что все время приближался к месту схватки откуда-то издали, подкрепляя его последней надеждой. Он был уже совсем рядом, перед самыми дверьми собора. «Давай, чтоб тебя!» Со всей своей злобой мелькнул остатки красного пламени в глаза юноша, с криком окончательно теряя сознание. Во взгляде Думы мелькнуло удивление. Пламя его врага разожглось с новой силой, взрывом развеивая черное пламя, с хрустом отбрасывая меч Думы назад, на мгновение поднимая его с руками в воздух, скрывая его целиком за алым светом. Руки Кайлы с мечом упали, и вслед за ними на землю упал меч Теодрама, тут же с закатившимися без сознания глазами скатившегося по спине девушки на пол, издавая свой последний затерявшийся глубоко в черепной коробке сдавленный вздох. Громом сотрясая еще разносящий эхом на все свое протяжение крик юноши зал, двери собора взорвались новым светом, и Дума едва успел бросить напряженный взгляд в ту сторону, как за еще не выгоревшей вспышкой красного пламени Теодрама под самыми его ногами огромный меч проскочил к его голове, только в последний момент остановленный оружием убийцы. Удар того меча был настолько чудовищен, что одной ударной волны его удара хватило, чтобы вдребезги разорвать пол вокруг, грохотом взрыва, будто ударом молнии, вибрациями треснув и лопнув все окружающие его в десятки метров поодаль на стенах стекла окон. Силой удара отброшенный назад, Дума, отбивая искры, прокатился металлическими сапогами по полу, оставляя за собой черный шлейф, уже останавливаясь в ударе спиной о постамент огромной статуи позади себя, на секунду скрывая глаза за удерживающими меч руками. Он поднял голову, опуская и махая в сторону мечом, встречая еще более сосредоточенные, пламенеющие злобой в красном пламени, обращенные к нему под золотистым шлемом феникса глаза нового врага, и он был в бешенстве. «Ребята!» — раздался уже от самых дверей собора быстро приближающийся к Кайле и Теодраму, взволнованный и испуганный мягкий женский голос. Но ребята уже не могли ответить на тот зов. Их состояние было ужасно, и со стороны совсем не было ясно, были ли они вообще еще живы. Кайла сидела на коленях, еще капая кровью с живота на пол, лишь бессильно дрожа, глаза опущенные к полу головы поднимая на колыхаемый сквозняком снаружи алый плащ своего спасителя, даже его уже видя совсем размыто от слез. Теодрам лежал левее, и из-за спины девушки его глаза также смотрели в ту сторону, пуская и совсем не шевелясь. Они ничего не видели, ибо юношу уже окончательно покинуло сознание. «Филони, займись Кайлой и Теодрамом». Уже быстро приближающийся к друзьям девушки, не отрывая глаз от врага, серьезным басом скомандовал Корть. С хрустом наплечника закинув свой меч из драконьей кости на плечо, он сосредоточился на восприятии родного ему красного пламени, из которого состоял весь материальный мир вокруг него, через эту связь быстро проверяя весь собор вокруг себя во избежание новых сюрпризов, тем более заранее им ожидаемых. Дума стоял неподвижно, также сверля брата злым взглядом, ясно давая понять, что уже давно не воспринимает его как союзника. То было справедливо и для самого Кортя по отношению к Думе. Их предыдущая встреча за 2 недели перед Шигральменни едва не закончилась для Кортя смертью, и, пусть он сам еще не до конца понимал, как выжил, с тех пор ему было очевидно, что с Думой ему никак не договориться, и о прежних братских узах он уже не думает. Теперь в дело вступали другие узы, за защитой которых Корти и Филони прибыли в город на самом деле. Как и говорилось раньше, только одно живое существо во всем мире могло бы так замедлить путь героев от ворот до собора, из-за чего те едва не позволили умереть своим друзьям. Только от этой силы у Филони по пути шла кровь из носа. И, пока обладатель этой силы не появился рядом, коли Корт его присутствия не чувствовал, они должны были решить все насущные проблемы с Думой раньше, чем произойдет неизбежное. «У Кайлы есть целебное зелье», — вдруг заявил он, удивляя уже остановившуюся на одном колене перед друзьями Филони. «Помоги ей его выпить». Но Кайла и сама тянулась к полам своей формы, где и выпирала из внутреннего кармана то зелье, для безопасности содержимого залитое в металлическую флягу. Никто не говорил девушке, что подобные вещи нельзя заливать в сосуды из подверженных коррозии материалов. Только Актолиму могло быть плевать на это правило. Но Актолиму явно не в текущем состоянии Кайлы, не способной теперь ни к какому метаболизму. «Я помогу», — остановила трясущуюся руку девушки Филони, тем более что той даже не хватало сил вытянуть зелье из кармана. «Ти, Адрам», — дрожал бессильный шепот Кайлы, обращенный будто в никуда. Филони без труда достала флягу из кармана подруги, открыв его одним движением руки, все время и сама дрожа, стараясь делать все максимально быстро, но и аккуратно. Кайла выглядела не так плохо, как могло показаться издалека, тем более учитывая, что она была еще в сознании, и даже частично могла говорить. Филони дрожала по другой причине. 2 года они были почти неразрывны с Теодрамом, вместе решая многие вопросы в Ренбире, вместе обучаясь и сражаясь с Серпионом, являясь настоящими друзьями, дорогими друг другу людьми. Она часто помогала ему с перевязками после особенно жестоких тренировок своего наставника, и не раз тогда видела его кровь. Но то, что она видела теперь в его мертвых глазах, не шло ни в какое сравнение с тем, до чего его боями доводил бог природы. Впервые от вида этого к горлу черствой и недружелюбной Филони, прошедшей когда-то Шиагральменни, подкатывался ком. Она была в ужасе. Парнишка тоже жив. На мгновение тяжелым и не менее взволнованным голосом отвлек Филони от скованных страхом мыслей Корть. «Залей в него зелье из моей крови, которое я дал тебе перед взлетом». Корть приготовил это зелье у самой Шиагральменни, заранее предвидя подобный исход, тем более помня, кем на самом деле является Теодрам. Только его могла спасти от забвения кровь владельца красного пламени, очищенная от проклятия забвения. Кровь его дяди, брата его отца Мерсера, о чем тот много раз думал, но чего так и не вспомнил. Даже это должно было измениться, когда он выпьет кровь Корта. Это понимала и все еще молча сверлящий врагов взглядом молчаливой дума, сопровождая холодными огоньками глаз каждое движение, помогающее его жертвам Филони, будто желая им препятствовать, но останавливаемый на месте раскаленным взглядом готового защищать свою возлюбленную Корта. Так или иначе, пока все шло согласно плану, и во вмешательстве думы не было смысла. «Переигрываешь, братец», сильно напрягая лицо от злости, обратился уже к думе Корть. «Мы оба знаем, что их смерть не входит в планы Дорана. Тебе незачем было доводить их до такого состояния. Нам обоим нет до них дела». Пронзил разум всех своих врагов металлический и тяжелый, до боли в ушах звенящий, злой баритон думы. «Твой брат Дума сотни лет назад погиб в бездне, и больше тебя не слышит, как и его армия. Так, значит, вот уж не думал, что услышу это от тебя». Крепко сжал зубы Корть. «Не знаю, чему ты удивляешься. В прошлый раз ты пропустил мои слова мимо ушей, и я отсек те уши вместе с одурманенной головой». Взял меч в правую руку и со звоном воткнул его в пол. «Дума, я страдал от проклятия забвения, которое с самого начала создавала бездна, но по-настоящему одурманен ей был ты». Удерживая меч на плече правой руки, указательным пальцем левой руки указал на брата Корть. «Мы были одинаково почитаемы и одинаково бравы в бою. Ты был единственным живым существом во всем мире, кто мог бы сражаться со мной на равных. Даже Мерсер и Низ мне всегда уступали». «Бахвалишься», — холодно ответил Дума. «И из зависти ты принял сторону Дорана», махнув дрожащей от злости сильной рукой, продолжал свою пламенную речь Корть. «Чтобы отомстить лорду Винтересу за то, что он надарил тебя меньше нас, ты предал дар Делион, данный тебе для защиты людей. Если бы ты открыл глаза пошире, ответ бы возник перед тобой сам». Медленно поднял левую руку тыльной стороной к врагам Дума. «Ни один ответ не оправдает того, что ты сделал». Дума молчал. Филони уже успела помочь Кайле и взяла на руки Теодрама. Левой рукой она обхватила его спину, принимая самую его голову на своем плече, с болью в сердце разглядывая страшную рану на его лице. Перелом перегородки носа был внутренним и вызывал, также, внутреннее кровотечение, из-за чего кожа вокруг поврежденной области была уже синюшной, пусть и закрывалась кровью на поверхности. Его глаза закатились, и все его тело медленно холодело. Но Филони верила своему возлюбленному, что наверняка видел куда больше ее, говоря, что друг ее был еще жив. Она судорожными движениями, теряясь в карманах своей схожей с боевым платьем формы, вынула оттуда правой рукой маленькую стеклянную склянку с горячей светящейся жидкостью алого цвета, аккуратно заливая ее в болезненно приоткрытый и неподвижный рот Теодрама. В тот момент на несколько секунд весь зал собора затих, и только тяжелое и злое дыхание Кортя продолжало сотрясать ту тишину, с каждой секундой приобретая нотки все большего отчаяния. Ничего не происходило уже около 10 секунд. Так не должно было быть. Кровь Кортя должна была подействовать на тело Теодрама мгновенно, и только больше от этой мысли росло печальное понимание ситуации самим Кортем, с чем он постепенно опускал голову. Только Филони продолжала трясти тело друга, не понимая, почему он так застыл, если все-таки был еще жив. Он будто застыл во времени. «Не я это начал», — с хрустом латной перчатки щелкнул пальцами Дума, с еще большим холодом и злобой в глазах насупившись. Филони тут же испуганно подняла голову, оставляя тело Теодрама на попечение уже немного оклемавшейся Кайлы, сама вставая перед друзьями в ожидании возможной атаки врага, сделав всего пару шагов вперед, снимая со спины лук. «И тебе это уже не остановить», — договорил Дума. В пол рядом с Думой со звоном и треском воткнулся толстый черный палаш с длинной ручкой, объятый фиолетовым тусклым светом. Убийца и не шелохнулся, ибо именно по его команде это произошло, как задумывалось заранее. Вслед за мечом, фиолетовая вспышка, играя искрами сначала по пути откуда-то сверху до пола, а затем, разливаясь свистом и скрежетом вокруг самого оружия, засияла в паре шагов перед Думой, заливая все более ярким светом его очертания на фоне густой тени статуи сзади. Филони пока не понимала, что создавала и поддерживала те фиолетовые искры, но с каждой секундой все больше замечала в источаемой от невидимого тела, перемещавшего по воздуху вместе с искрами, нечто будто всю жизнь ей знакомое. Меч быстро поднялся в воздух, оторванный от пола едва заметной во тьме призрачной материей, окруженной светом пурпурной искры, постепенно принимающий образ человеческой руки. В тени статуи, как и в том кислотно-фиолетовом свете, пред глазами Кортя и Филони предстало нечто им обоим до боли в сердце знакомое, смотрящее на них через тьму аметистовыми кошачьими глазами, постепенно ветром от теперь тихо закрывшихся главных дверей колыхая длинные черные волосы, едва заметные на фоне тьмы. Искры растворялись во всем ее красивом молодом теле, черной форме с полупрозрачными кружевами на рукавах по предплечья, с прозрачной темной тканью на животе, в остальном прилегающей ко всему телу с небольшой натяжкой. Нежные черты ее девичьего лица уже не выглядели такими детскими, как в памяти ее сестры и возлюбленного, и ее прекрасные, глубокие глаза с вертикальными зрачками смотрели на дорогих ей тогда людей совершенно иначе, буквально своим взглядом рождая в их сердцах волнение и страх, колыхая их болью. В этих глазах уже не было той живой надежды, которую в ней всеми силами поддерживали они раньше. В них легко читалась холодная печаль и отстраненность. Сестра сделала пару шагов вперед Филони, встречный взгляд девушки принимая испуганными глазами, одной рукой сжимая от испуга рот, а другой продолжая держать лук за рукоять между острых шипов на его плечах. «Стой!» — резко махнул левой рукой назад Корть, сосредоточенно на взгляде девушки поднимая голову. В тот же момент уже чувствующая себя чуть-чуть лучше Кайла взяла Теодрама на плечо, и с ним, еще не поднимаясь с пола, на корячках медленно потянулась к дальней левой стене собора, заранее чуя неладное, тем более понимая, что это уже не их дело, и им ни за что в нем было попадать под руку пока неизвестного врага, точно не в их состоянии. Ни у Термисары, ни у Джефф не было такого взгляда, — думал про себя Корть. «Черное пламя могло взять ее под контроль, чтобы стравить нас. Я должен заранее во всем убедиться. Есть вещи, которые знаем только мы, и которых не знает Даран. Попробую так, что я сказал тебе перед входом в храм Актониса, когда мы оставляли Гиллара захлебываться кровью». Чуть наклоняя голову, напрягая идеальную память, всматривался в глаза девушки он. То был день великого спуска, когда Корт и Джефф, ценой своих жизней, запечатали храм Актониса, с тем вынудив сам мир опустить земли Марканар в бездну. Только Корт знал, что там произошло на самом деле, и даже Джефф этого не застала, умерев на руках возлюбленного от рук Вильфиоренамы. Монстр пришел в храм вместе с Гилларом, но они зашли в него с разных сторон, и именно Гиллара у главного входа встретили Корт и Джефф. Джефф пронзила грудь Имтирда рукой, и тот так и остался лежать перед дверями собственного храма, истекая кровью, лишь проклиная весь мир, в том числе за собственную слабость, винил за которую он самого своего создателя, как всю жизнь проклинал того за недостаточные дары дума. Век произвола окончен, настало время людей, грустно повторила слова из далекого прошлого девушка, прикрывая горящие пурпурной искрой глаза. «Значит, я не ошибся, ты все вспомнила, Джефф», кивнул Корть, так и не сводя сосредоточенных глаз с лица девушки. «Сестра, почему ты здесь?» Продолжал дрожать голос Филони. «Сестра», ударом по сердцу девушки разнесся холодный голос Джефф. «Но у меня никогда не было сестры, как и брата, лишь копии». «А о чем ты?» Испугалась Филони. Корть молчал, специально не прерывая речи Джефф. В каком-то смысле, ее слова имели смысл, пусть и был он известен очень немногим. Верховный властитель Ордов Кренсинг, или же Химирнир, был одержим желанием познавать мир во всех его аспектах, где и сам появился не по воле Создателя, а по воле правителя Гармонии, с появлением мира не нашедшего у Ордов Археев, решив доверить правление ими своему собственному Созданию. Но Химирнир желал большего. Из желания познания самого себя он создал существо противоположного пола по своим образу и подобию, которое назвал своей сестрой. Как вы понимаете, в целях познания он специально даровал ей волю большую, чем у самого себя, и та довольно скоро сошлась с людьми, с Кортем, и именно люди изменили ее до неузнаваемости. Скрытный Химирнир лишь наблюдал за ней со стороны, и сразу воспринял оскорблением изменения ее первоначального вида людьми, с чем и начал испытывать к ним неприязнь. Отвергая ее природу, они отвергали и его самого. И, разумеется, только Джефф могла знать эту историю целиком. Ей некому было об этом рассказать, и все время ее пребывания в мире под именем Термисар это таилось глубоко только в ее памяти. Ей лишь было нужно это вспомнить, как делал это в Шиагральмин Некорть. Очевидно, она поняла, как, если ты все вспомнила, то почему не нашла нас, почему ты пришла сюда, спрашивал Корть, ведь то, что сказал мне Химирнир, было ложью. Ты не искала думу ради мести, и, тем более, не для того ты давила на восприятие реальности всех здесь присутствующих все время штурма. Позади держащей уши востро Филони также прислушивалась к речи героя, медленно приближающейся к стене на руках с Теодрамом Кайла. Она много раз пыталась в бою петь свою песню, с чем пыталась пробудить дремлющую внутри нее мощь зеленого пламени, но каждый раз, пытаясь вспомнить слова, замечала, насколько при этом расплывается ее сознание. Это продолжалось с самого момента ее появления в соборе, и ни на секунду не прекращалось даже в самых экстремальных моментах битвы. Влияние чего-то загадочного на свой разум она чувствовала до сих пор, но только после последних слов Корти обратила внимание на источник той силы, что и не сильно скрывал своих способностей от окружающих. С тем и луна уже покинула высокое окно в дальней части собора, и внутри с каждой секундой становилось все темнее. Дыры в полу, оставленные красным пламенем Корти, постепенно пропадали из его видимости, и он уже не решался ступить в ту сторону по такому полу. Не было похоже, что Джефф и Дума собираются просто поговорить с ним и Филони. Он не хотел с ними сражаться, но не мог позволить им застать себя врасплох при внезапной потере опоры под ногами. Над самой статуей Дорана по центру зала, куполом выходила наружу огромная цилиндрическая фреска из цветного стекла. Луна уже почти поднялась над тем местом, и совсем скоро смогла бы освещать собор оттуда как раз в сторону Корти. Нужно было только дождаться этого.